2. У миссис Понтелье были живые блестящие глаза золотисто-карего оттенка, примерно такого же, как ее волосы. Она имела обыкновение внезапно обращать взгляд на какой-нибудь предмет и замирать, точно теряясь в некоем потаенном лабиринте созерцания или раздумья. Брови ее были немного темнее волос. Густые, почти горизонтальные, они подчеркивали глубину взгляда. Миссис Понтелье была скорее привлекательна, чем красива. Лицо ее пленяло определенной непосредственностью выражения и неуловимо тонкой игрой черт. Манеры ее были очаровательны. Робер свернул папиросу. Он говорил, что курит папиросы, потому что не может позволить себе сигары. В кармане у него лежала сигара, подаренная мистером Понтелье, и Робер берег ее, чтобы насладиться ею после обеда. Казалось, что с его стороны это вполне уместно и естественно. Цветом кожи Робер Лебрен не отличался от своей спутницы. Его чисто выбритый подбородок и щеки делали это сходство еще более заметным. На открытом лице молодого человека не виднелось и тени озабоченности. Его глаза вбирали и отражали лишь свет и блаженную истому летнего дня. Миссис Понтелье взяла лежавший на крыльце веер из пальмовых листьев и стала обмахиваться. Робер выпускал изо рта легкие облачка дыма. Оба без умолку болтали обо всем подряд. О забавном эпизоде, происшедшем в воде, он вновь обрел прежнюю занимательность. О ветре, деревьях, уехавших на шиньер соседях, о детях, игравших под дубами в крокет, о двойняшках Фариваль, которые в этот момент исполняли увертюру к «Поэту и крестьянину». Сноска. Оперетта австрийского композитора фон Зуппе, 1819-1895, увертюра которой была очень популярной. Робер много говорил о себе. Он был очень молод и мало о чем имел понятие. Миссис Понтелье по той же самой причине говорила о себе мало. Оба с интересом внимали друг другу. Молодой человек рассказывал о своем намерении осенью отправиться в Мексику, где его наверняка будет ждать удача. Он всегда стремился в Мексику, но до сих пор не бывал там. А пока занимал скромную должность в одном из торговых домов Нового Орлеана, где отличное знание трех языков — английского, французского и испанского — придавало ему немалую ценность как клерку и сотруднику, ведающему корреспонденцией. Летний отпуск Робер, как обычно, проводил с матерью на Гранд-Айле. В прежние времена, которых он не помнил, дом являлся летней загородной резиденцией Лебренов. Теперь обстроенный дюжиной коттеджей, которые всегда занимали изысканные постояльцы из французского квартала, исторического ядра Нового Орлеана. Дом позволял мадам Лебрен поддерживать беззаботное и комфортное существование, на которое она, по всей видимости, имела право по рождению. Миссис Понтелье поведала об отцовской плантации на Миссисипи и доме в старинном мятликовом штате Кентукки, где провела детство. Она была американкой с небольшой примесью французской крови, кажется, никак не проявившейся. Потом молодая женщина прочла письмо от своей сестры, которая жила на востоке страны и была обручена. Робер заинтересовался. Он желал знать, какие отношения у сестер, что представляет собой отец миссис Понтелье и давно ли умерла ее мать. Когда женщина сложила письмо, настало время переодеваться к раннему ужину. «Алеонс все не возвращается», — произнесла она, бросив взгляд в том направлении, куда ушел муж. Робер предположил, что он и не вернется, поскольку у Клайна полно завсегдатаев новоорлеанских клубов. Когда миссис Понтелье, покинув молодого человека, ушла к себе, тот спустился с крыльца и направился к играющим в крокет, где оставшийся до ужина полчаса беспечно резвился с мальчиками Понтелье, которые его просто обожали.